Ты первый сын дочери Хадумы, а твоя жена бабушка Нории. Да, так говорить, бабушка. Нория делать большой честь Тамен, 6 поколений. Для меня это тоже большая честь, ведь я стану участником ее ритуала первой радости. Нория, делай детка Зеландони и Гласка. Делай Хадума счастливый. Он улыбнулся, вспомнив это слово. Хадума, говори большой Зеландонии, делай большой сильный дух. Делай сильный Хадумай. Тамен, сказал Джандалар, внезапно нахмурившись. Мой дух не обязательно сделает детку Нории, ты ведь это и сам знаешь. Тамен довольно ухмыльнулся. Хадума, большой шаман, Хадума, благословляй. Нория, делай. Большой шаман, женщина совсем без детка. Хадума, Тамен указал пальцем на пах Джандалара. Трогать? Тихо спросил Джандалар, почувствовав, как запылали его уши. Хадума, трогай, женщина, делай детка. Женщина, нет молоко, да? Хадума, трогай, женщина, много молоко. Хадума, делай Джандалар большой честь. Много мужчина хочет Хадума, трогай. Делай мужчина сильный, много сила, много время, да? Делай мужчина приятный, все трое заулыбались. Все время делай женщина приятный. Много женщина, много время. Хадума, большой шаман. Он было замолчал, но тут же посерьезнее добавил, нельзя злить Хадума. Большой шаман сильно злится. А я над ней смеялся, вздохнул Таналан. Послушай, может, она и меня потрогает? Ох уж мне эти синие глаза. Маленький брат, тебя и трогать не надо. Достаточно на тебя посмотреть женщине и... Ладно тебе, можно подумать, и ты без посторонней помощи не смог бы обойтись. Кому они доверили проведение ритуала? И как-то они не обратили внимания на сероглазого младшего брата. Бедный мой братишка. На стоянке полным-полно женщин, а он проведет эту ночь в одиночестве. На тебя это совсем не похоже. Они рассмеялись, к ним присоединился и Тамен, непонятным образом сумевший уловить смысл сказанного. «Тамен, может, ты расскажешь, как у вас проводится ритуал первой радости?» — спросил Джандалар серьезным тоном. «Может, вы начнете с того, что вернете нам дротики и ножи?» — полюбопытствовал Таналан. «У меня есть одна неплохая идея. Пока мой большой брат будет охмурять взглядом своих синих глаз эту юную красотку, я попробую успокоить обиженного охотника». «Но как?» — изумился Джандалар. «В этом мне поможет бабушка». Тамен удивленно возрился на Таналана, не понимая смысла его слов. И в тот вечер, и в течение всего следующего дня Таналан практически не видел Джандалара. Тот проходил обряд очищения. Вначале Тамен помогал ему хоть как-то преодолевать языковой барьер, но старик вскоре ушел, оставив Джандалара в обществе хмурых пожилых женщин. Когда появлялась Хадума, возникало некоторое взаимопонимание. В ее отсутствие Джандалар делал ошибку за ошибкой. Хадума не пыталась управлять своими сородичами, однако было совершенно ясно, что они готовы выполнить любой ее приказ. Они почитали и побаивались свою древнюю прародительницу, сохранившую удивительную живость и ясность ума. Непостижимым образом она приходила на помощь Джандалару именно в те минуты, когда он действительно в ней нуждался. Скажем, в один из моментов церемонии он нечаянно нарушил какое-то совершенно неведомое ему табу и тут же увидел вбежавшую в палатку разгневанную Хадуму, которая принялась колотить своей клюкой перепуганных соплеменниц. При этом Джандалару она не сказала ни слова. Уж очень ей хотелось, чтобы у 6-го поколения ее потомства были синие глаза».